Глава 42. Цветы, распустившиеся на Юкате. «Покориться бескрылому Тенгу! Помилуй шестикрылый и укажи слепцам путь! Не дай совершить ошибки тем, кто заблуждается, и открой мудрость твою тому, кто нас поведет!» Нескончаемое бормотание разбудило Мика. Голос, шуршащий, скрипучий, будто деревья гнулись и переговаривались в ветреный день. У очага сидела сгорбленная старуха и толкла ароматные травы в каменной ступке. Ноги и руки ее были тонкими, сухими, будто птичьи лапы, в седых волосах темнели черные перья. Когда она поднялась с пола, то, что Мика приняла за черное одеяние, оказалось крыльями. Они оборачивали старуху, как два щита. Так и не разогнув спину, она заковыляла к Мика, напоминая огромного ворона. «Пей, госпожа!» Старуха протянула пиалу с темной жидкостью. Мика села и, поблагодарив старуху, приняла пиалу, удивляясь, что на ладонях не осталось ни ожогов, ни порезов. Отвар пах полынью и на вкус оказался горьким и терпким. «Меня зовут Явета. Я шаманка клана Карасу. Я тебя вылечила». «Спасибо, госпожа Явета». «Просто Явета», — шикнула та, и, схватив Мика за запястье, вернула пиалу к губам и заставила выпить до дна. Мика закашлялась, но перечить шаманке не решилась. Было в ее черных, подернутых пленкой глазах что-то настолько жуткое, что кровь стыла в жилах. Вместе с последним глотком отвара в груди зажегся непонятный огонь. Он обжигал ребра и жаром бежал по венам. «Простите». Мика отставила пустую пиалу и огляделась, пытаясь вспомнить, что случилось. Взгляд нашел еще один футон. «Макото?» Она хотела встать, но Явета грубо дернула ее за плечо, заставив остаться на месте. В тощих сухих руках скрывалась недюжинная сила. «Тебя я напоила своей кровью, госпожа!» Явета провела длинным крючковатым когтем по своему предплечью. Все оно было усыпано белыми росчерками шрамов. А потом ткнула пальцем в сторону Макото. «Ему нельзя. В нем лисья кровь. Поэтому придется ждать, пока лисья кровь возьмет свое». От мысли, что внутри у нее бурлит кровь старухи, к горлу подкатила тошнота, и Мика силой сглотнула, молясь, чтобы желудок не избавился от отвара прямо тут. «Макото выживет?» — прохрипела она. «Если лисья кровь пробудится, если нет, умрет». Явета захромала обратно к очагу. «И что, никак нельзя ему помочь? Предлагаете просто ждать?» Раздраженно бросила Мика. Равнодушное спокойствие Явета выводило ее из себя. Огонь внутри разгорался ярче и жарче. «Можно провести ритуал?» «Так проведи этот проклятый ритуал!» Гаркнула Мика, ударив кулаком по одеялу, и опешила, не понимая причин своей внезапной ярости. «Не пугайся, в тебе говорит кровь Тенгу», — ухмыльнулась Явета. «Она исцеляет, но мутит разум. Это пройдет». Этого еще не хватало. Неужели нельзя было обойтись без этих йокайских мерзостей? Мика поднялась с футона, с трудом удерживая желание вцепиться старухе в волосы и хорошенько отпинать ногами за надменный тон. Макото лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал от лихорадки. Повязки на животе были влажными от пропитавшей их крови. «Что за ритуал?» «Опасный». Мика развернулась и схватила Явета за шкирку. «Отвечай нормально!» И тут же разжала пальцы и испуганно отпрянула. Явета засмеялась таким звуком, будто кто-то потряс деревянный коробок, наполненный сухим горохом. «Живая лиса, травы и очень темная магия. Глава клана уже занимается этим». Глава клана. Мика будто молнией ударила при мысли о Райдене. Она видела его. Видела, как он убил Фуюми. «Где Райден?» «Господин в тронном зале. Не стоит его беспокоить». Но Мика уже не слушала Явета. Вылетела из комнаты и направилась по первому попавшемуся коридору. Она все еще была во дворце, в этом не было сомнений, но понятия не имела, в какой стороне находится тронный зал. Перебрав несколько поворотов, заметила в коридоре молодого Тенгу. «Мне нужно в тронный зал!» Мика почти налетела на него, но в последний миг сумела удержать себя от применения силы. Тенгу смерил ее высокомерным взглядом и брезгливо дернул крылом. «Глава клана занят и не велел пускать посторонних». Мика не выдержала. Ударила его в грудь с такой силой, что тот налетел спиной на стену, выдернула из его ножен вакидзаси и приставила острие к горлу. Тенгу пискнул, боясь пошевелиться. «Я жена главы клана. И если ты сейчас же не отведешь меня в тронный зал, клянусь вашим шестикрылым, останешься без головы. Прошу прощения, госпожа, я провожу вас». Мика цыкнула, выпустила Тенгу, вогнала его в акидзаси обратно в ножны и, развернув его за локоть, подтолкнула в спину, чтобы он не успел заметить, как сама она напугана собственной яростью. Голова шла кругом от лекарств старухи. Если так пойдет, местные наверняка решат, что она сумасшедшая. «Нам в другую сторону, госпожа», — промямлил Тенгу, и Мика, выругавшись себе под нос, отступила, пропуская его. Несчастный Тенгу молча провел Мика до нужной двери, поклонился и поспешил удалиться, боясь навлечь на себя еще больший гнев. Мика приоткрыла дверь и заглянула внутрь, но увидела только широкую ширму. Должно быть, Тенгу не решился подвести ее к основному входу. Гнева главы клана он все же боялся больше. Мика бесшумно отодвинула створку и проскользнула в зал, скрываясь за расписанной облаками ширмой. «Тенгу будут делать то, что делали всегда. Охранять покой в землях Истока!» Голос Райдена разносился по залу. «Мы были сдерживающей силой, ей и останемся!» Мика осторожно выглянула из-за ширмы и затаила дыхание. Райден, величественный и прекрасный, сидел на троне, и за спиной его разворачивались 6 блестящих черных крыльев. Он не был надменным или пугающим, но в позе его и во взгляде читалась сила, от которой по спине Мика пробегали мурашки, а в груди рождался невольный трепет. Перед Райденом в Сейдза сидели 2 десятка тенгу и смотрели в пол. «Но, господин, мы ушли в горы за волей Шестикрылого», — сказал один из тенгу и склонился ниже. «Вы ушли в горы за волей Ранмару», — перебил его Райден. «А Шестикрылый завещал тенгу защищать мир и поддерживать порядок между людьми и йокаями. Или вы не читали собственных священных писаний?» Тенгу не ответили, но согнули спины. Мика и самой хотелось склонить голову перед мощью Райдена. И почему она раньше не замечала этой потрясающей силы, этого сияющего ореола чистой энергии вокруг него? Или и тут дело в крови Тенгу, которой ее напоили? Это она отзывается на слова господина? Она заставляет всю ее трепетать при одном взгляде на Райдена. «Сейчас наша задача — установить мир между йокаями и людьми», продолжал Райден. «А потом следить за тем, чтобы йокаи не покидали остров и не покушались на жизни людей, и наказывать тех, кто ослушается. Но это мы обсудим, когда решим вопрос с войной. Генерал Хоку, генерал Нан, генерал То, жду вас завтра утром. Хочу услышать ваше мнение и обсудить план. Где генерал Сэй?» Тенгу не торопились отвечать, переглядывались и склонялись ниже, передавая друг другу шорох неразличимого шепота. «Где генерал Сэй?» — повторил Райден громче, и Тенгу, которого он назвал Хоку, огляделся по сторонам и, не дождавшись другого смельчака, поклонился. Генерал Сэй и дюжина Тенгу забрали новорожденного сына господина Ранмару и скрылись сегодня утром. Райден нахмурился. «И никто их не остановил?» «Все случилось во время похорон господина Ранмару и госпожи Фуюми», — отозвался генерал Хокку. «Пропажа обнаружилась, когда их уже и след простыл. Прикажете их найти и вернуть, господин?» «Нет. Разберемся с этим позже. Сейчас есть проблемы поважнее. А что со вторым ребенком?» «Он в своих покоях, господин», — отозвался другой тенгу. «Прикажете его убить?» Райден поморщился и покачал головой. «Даже думать об этом не смейте. Вы о моем брате говорите». Тенгу покорно замолчали. Райден вздохнул и потер переносицу. «На сегодня все. Можете быть свободны. Спасибо за вашу работу». Тенгу синхронно поклонились, встали и спешно покинули зал. Когда двери за ними закрылись, Райден перевел взгляд на ширму. «Долго еще будешь там прятаться?» Мика вздрогнула и вышла не в силах противиться его властному голосу. Кровь вскипала от его низкого рокота, а эхо его пробирало до костей. Не хотела мешать. Она направилась к трону. «Моя госпожа не должна прятаться в тени!» «Моя госпожа!» Сорвавшись с его уст, слова прокатились по позвоночнику ворохом мурашек. Мика остановилась у трона и посмотрела на Райдена снизу вверх. Она уже забыла, зачем пришла, видела теперь только его. Пламя, разгоревшееся внутри, угрожало испепелить ее. «Тенгу это не понравится», — сказала она и поднялась на ступень выше, ближе к трону, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Человеческая женщина рядом с их новым господином...» «Тенгу привыкнут», — ответил Райден. «Для них теперь многое изменится». Мика не могла больше сдерживать себя. Близость Райдена сводила с ума, это был новый, непонятный ей вид связи, которая сковывает Тенгу со своим господином. Она туго сплеталась с чувствами Мика и распаляла страсть, которой прежде Мика бы испугалась, которой бы стыдилась, стараясь спрятать глубоко внутри, чтобы не прослыть порочной. Но сейчас это чувство казалось ей прекрасным и правильным, потому что было направлено к ее единственному и сильнейшему господину. Господину, который так легко и честно называл ее своей госпожой. Повинуясь безумному порыву, Мика забралась к Райдену на колени и впилась в губы поцелуем. Он удивленно отпрянул. «Мика, я так переживала за тебя!» — выдохнула она ему в губы. «Так боялась, что ты не вернешься!» Он улыбнулся, провел пальцем по ее щеке и поцеловал, нежно и осторожно. Но сейчас Мика не хотела нежностей. Она схватила его за волосы, заставляя запрокинуть голову, и углубила поцелуй. Райден зарычал, но не отстранился, отвечая на поцелуй. Свободной рукой Мика ослабила пояс на своей юкате и, отыскав ладонь Райдена, положила себе на грудь. Застонала от удовольствия, когда он сжал ее почти до боли. Левой рукой Райден крепко обхватил ее поясницу и впился пальцами в бедро. Мика оторвалась от его губ, заставила еще сильнее запрокинуть голову, провела языком по шее и укусила замочку уха. Райден дернулся, зарычал громче, на этот раз угрожающе, схватил Мика за основание шеи, отрывая от себя. Она засмеялась и выгнулась. Юката соскользнула с плеч, обнажая груди. Взгляд Райдена тут же опустился к ним. На лице отразилось мучительное, по-звериному неудержимое желание. От его взгляда Мика распалилась еще сильнее, провела пальцами по своему животу, стянула пояс и позволила Юкате упасть на пол, полностью обнажаясь перед Райденом. Она хотела, чтобы он смотрел на нее, чтобы видел ее всю. «Ты точно этого хочешь?» — спросил Райден охрипшим голосом. И Мика знала, что это последний шанс его удержать. Она знала, что он чувствует такую же мучительную необходимость слиться с ней воедино, какую ощущала она. Вот что чувствует Йокаи. Сдерживать свое древнее звериное нутро — все равно, что пытаться обуздать лавину. Как должно быть мучительно было для Райдена не прикасаться к ней. Как невыносимо сложно было останавливаться, когда она говорила «нет». Мика остановиться не могла. Да и не хотела. Да. В тот же миг Райден набросился на нее, скинул с трона подушки и уложил на них Мика. Она дрожащими руками помогла ему развязать пояс Хакама, а потом притянула Райдена, изнывая от желания ощутить его в себе. Когда Райден обнял ее, прижимаясь всем телом, Мика не смогла сдержаться и впилась к зубами в основании его шеи. Райден застонал, и в стоне этом смешались боль и наслаждение. Он обхватил ее бедра и грубо вошел. Мика задохнулась и, неосторожно дернувшись, оцарапала его плечи. Райден зашипел одной рукой, завел ее запястье за голову и прижал к полу, наклонился и укусил за грудь. Мика выгнулась, разрываясь между стоном и криком, обхватила бедра Райдена ногами, приближая его к себе, насколько хватало сил. Райден выпустил ее руки, обнял крепко, прильнув всем телом, и задвигался быстрее. Мика обхватила его за шею и снова укусила, чтобы не закричать. Райден застонал и содрогнулся. Мика разочарованно выдохнула, но тут же почувствовала его пальцы, с готовностью отозвалась на их ласку и с наслаждением встретила приятную судорогу, прокатившуюся по телу. Райден, влажный и горячий, упал рядом с ней на пол и протяжно выдохнул, закрыв глаза. Мика спрятала лицо в ладонях, стараясь отдышаться. Наваждение потихоньку отступало, уступая место разуму. Мика повернулась на бок и увидела на шее Райдена кровь. Она и не думала, что так сильно его укусила. «Ох, прости!» Мика потянулась пальцами к алым полумесяцам на его коже. «Сильно болит?» Райден посмотрел на нее с непониманием, а потом коснулся укуса и ойкнул, не менее удивленно уставившись на кровь на подушечках пальцев. Похоже, в пылу страсти он не отдавал себе отчета в том, что Мика его поранила. «Пустяки», — сказал он, на лице промелькнуло беспокойство. «Ты в порядке?» Мика кивнула. Райден притянул ее к себе, заключая в объятия. «Это было удивительно», — сказал он, похоже, все еще не до конца осознающий, что только что произошло. Мика засмеялась. «Кажется, все дело в крови, которой меня напоила твоя шаманка. Мне теперь немного неловко. Ворвалась к тебе и устроила тут такое...» Райден выдохнул улыбку ей в макушку. «Тебе нечего стыдиться. Кровь Тенгу будет в людях то, что спит глубоко внутри. Раньше ее часто использовали дознаватели во время допросов, но это не веселая история, так что пока обойдемся без нее. Я остановлюсь на том, что скажу, что такая твоя сторона мне тоже очень нравится». Мика смутилась. Неожиданно, но ей эта сторона себя тоже пришлась по душе. Они некоторое время лежали в обнимку, а потом Мика немного отстранилась и посмотрела на Райдена. «Мне бы, — сказала Мика, — где-то раздобыть отвар, чтобы не забеременеть. Я знаю, такой пили ойран в Рюкане». Райден серьезно кивнул. «Попроси я в это, она приготовит и рецепт даст. Или мне попросить?» «Нет, я сама, спасибо». Мика клюнула его в щеку и встала. Подняла с пола юкату. Райден тоже встал и принялся поправлять одежду. «Я...» Райден от чего-то смутился, взглянув на обнаженную Мика, которая еще не успела подпоясать юкату, кашлянул в кулак, возвращая себе самообладание. «Я собирался на охоту. Нужно раздобыть лису и травы для Макота». «Макота». Волна стыда окатила Мика, смывая остатки возбуждения. Как она могла забыть, зачем пришла сюда? Мика пригладила взлохмаченные волосы. «Пойдешь со мной?» — спросил Райден. «Не хочу оставлять тебя здесь одну, пока все не утрясется». Мика с готовностью кивнула, с трудом подавив желание поклониться. Кажется, кровь Тенгу все же еще до них до конца улеглась. «Конечно. Тогда буду ждать снаружи». Мика с Райденом шли по городу, и встречные Тенгу, завидев их, кланялись. Райден кланялся в ответ, чем, кажется, смущал Тенгу, потому что они начинали гнуть спину еще ниже. Но самое удивительное, что отметила Мика, все Тенгу спрятали свои крылья, будто не хотели обидеть их видом нового главу клана. Даже стражи, что охраняли ворота, стали теперь бескрылыми, хотя никто их об этом не просил. «Они тебя приняли, безоговорочно», — восхищенно сказала Мика, когда они с Райденом вышли из города и стражники закрыли за ними ворота. «Не все, только те, кто признал мою победу и позволил магии связать нас». «Связать». Шагая по заснеженной тропинке, уходившей к горному перевалу, Мика задумалась. Она еще не успела забыть трепет и восхищение, которые испытывала, глядя на Райдена в тронном зале. Об этой связи он говорит. О практически непреодолимом желании следовать за своим господином, о безудержном счастье, которое переполняет тебя, когда ты ловишь его взгляд и понимаешь, что он желает тебя. Возможно, что и Фуюми испытывала нечто подобное Кранмару, поэтому не смогла вынести его смерти и обезумела от горя. Получается, она не признала Райдена, как и та дюжина Тенгу, что сбежали с ее сыном? Запутавшись окончательно, Мика засыпала Райдена вопросами. «Это сложно объяснить», — протянул он. Ты одновременно испытывала и то, что испытывают Тенгу к своему господину, и то, что чувствуешь ко мне как к своей паре. И думаю, да, Фуюми была сильно привязана к Ранмару. Но, разумеется, другие Тенгу не желают, чтобы я обладал ими, хотя я не могу говорить за всех». Райден рассмеялся, а Мика густо покраснела. «Но, признавая меня главой клана, они будут безоговорочно подчиняться мне, служить верой и правдой и делить со мной свою силу, пока кто-то другой не бросит мне вызов и не победит». «Но если Тенгу подчинялись тебе, то как Ранмару удалось их увести?» «Очень просто», — Райден посмотрел в небо. «Он бросил мне вызов, а я отказался сражаться. Я еле держался на ногах после потери крыльев, так что, думаю, он победил бы, даже если бы бой состоялся. Но тогда я не понимал, как можно сражаться с собственным отцом». Он усмехнулся. «Оказывается, можно». Мика поймала его ладонь и переплела их холодные пальцы. «Мне очень жаль». Райден посмотрел на нее с нежностью и легко улыбнулся. «Не о чем жалеть, Мика. Я потерял отца еще много лет назад. Просто признать это решился только сейчас». Они спустились в долину, затерявшуюся среди гор. Занесенный снегом лес отступал перед извилистой лентой замерзшей реки, оголяя белые покатые берега. Райден шел впереди, высматривая лисьи следы, которые они заметили на ровном снежном покрове, едва зашли в чащу. Мика разглядывала его спину. Райден изменился, будто стал выше и шире в плечах, будто вместе с кланом к нему вернулась потерянная сила. Мика казалось, что вот-вот из-за его спиной раскроются два огромных черных крыла. «А вернуть твои крылья никак нельзя, раз ты теперь глава клана?» — осторожно спросила она. «Я подумала, вдруг есть какой-то способ». Райден не обернулся. «Такого способа нет». Он остановился и посмотрел на свою новую руку. «Но теперь я думаю, что, может быть, даже без крыльев смогу защитить то, что для меня важно». Мика коснулась его спины. Райден развернулся к ней. В волосах его запутались снежинки, выкрасили в белые ресницы, подчеркивая глубину темных, будто ягоды, бузины глаз. Когда именно она оказалась в их плену? Когда решила им довериться? Когда полюбила? Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как Мика заглянула в них впервые, в темном коридоре Рюкана, куда он пришел, чтобы найти ее и отдать Акире. Тогда они шли разными дорогами, к разным целям, и каждого вел их долг, который они не выбирали. Как причудливо и странно сплелись их пути в один, как невольные чувства размыли, казалось бы, крепкий фундамент планов и куда, в конце концов, приведут их уже совсем других. В тишине леса снег медленно падал им на головы. Дыхание сплетались в белое облако, румянец на щеках Райдена и порозовевший кончик носа придавали лицу трогательную невинность, которую Мика изредка замечала в нем, когда речь заходила о связи душ, о близости, отличной от телесной. Тогда заносчивый и самоуверенный Райден превращался в мальчишку, оголенного и до боли нежного. Мальчишку, который так отчаянно желал любить и быть любимым, что готов был вырвать свое сердце и вложить его в ладони Мика. И Мика, держа в руках это живое, горячее сердце, старалась не думать о том, что ему, вечному Юкаю, однажды придется научиться жить без нее. И малодушно надеялась, что ей не придется учиться жить без него. Райден коснулся металлическими пальцами ее щеки, провел по шраму. Он теперь часто так делал. Ему нравилось, как магия в руке отзывается на эти прикосновения. «Похоже на щекотку, но приятнее», — говорил он, а потом наклонялся к Мика, чтобы поцеловать. Потянулся и сейчас, но замер в одном ударе сердца от ее губ. Напружинился, всматриваясь куда-то за ее плечо. Мика осторожно обернулась. В чаще, среди деревьев, подняв одну лапу, замерла лисица и глядела на Райдена. Мика затаила дыхание и медленно, боясь спугнуть лисицу, потянулась к сумке на плече Райдена и вытянула из нее тонкую сеть. «Я подгоню ее в твою сторону», — прошептал он, снимая с пояса веер. «А ты бросай сеть». Лисица, будто догадавшись, что они затеяли, рванула с места. Райден взлетел, и воздушный поток вспорол землю прямо перед лисьей мордой. Она взвизгнула, разворачиваясь и бросаясь в другую сторону. «Не порань ее!» — крикнула Мика, кидаясь на перерез. Лиса тут же попыталась обогнуть ее, но Райден снова преградил ей путь, взметнув столб снега, а следом еще один, хлестко ударив веером перепуганную до полусмерти лисицу под хвост. Мика бросила сеть, попыталась схватить лисицу, но та забрыкалась так яростно, что обе они упали и кубарем покатились вниз по склону. Мир вертелся, обжигающий холодный снег забивался за шиворот и под хакама, застилая глаза и норовил пролезть в рот. Но Мика изо всех сил прижимала к себе извивающуюся, как угорь на сковороде, лису. С очередным кувырком Мика больно ударилась плечом обо что-то твердое и, распластавшись на ровной поверхности, куда-то поехала на спине. Лисица, должно быть, устав сопротивляться, замерла быстро и тяжело дыша. Мика, наконец остановившись, села, широко расставив ноги, и заморгала, пытаясь прекратить или хотя бы замедлить все еще вращающийся мир. Огляделась и обнаружила себя на замерзшей речке. Попыталась встать, но тут же шлепнулась обратно, неприятно ушибив копчик, и громко выругалась. Райден приземлился на берегу и помахал ей веером. «Не шевелись!» Плотный поток воздуха подтолкнул Мика в спину и закружил. Лиса снова задергалась, и Мика, не удержавшись, упала на спину, пытаясь ее удержать. Лиса извернулась и цапнула ее за палец. Мика возмущенно запричитала, а лиса в ответ затявкала. Воздух продолжил их толкать, бросая то в одну, то в другую сторону. Задирая хакама и засыпая лицо снегом, ветер прибил их к берегу, и Мика села, хмуро посмотрела на Райдена, который с трудом сдерживал смех, и сдула упавшую на лицо прядь. Райден обхватил Мика за плечи и одним движением поставил ее на ноги. В его глазах плясали веселые искорки. Мика показала ему след от укуса. «Тебе смешно?» — ворчливо осведомилась она. «Немного». Райден беззастенчиво улыбался, отряхивая ее одежду от снега. Лиса возмущенно верещала. «Не ушиблась?» Ответ Райден слушать не стал. Вскинулся, обернулся, напряженно всматриваясь в заросли. Мика выглянула из-за его спины, пытаясь расслышать то же, что и он. Но для нее лес спал, тихий и недвижимый. Даже лиса перестала голосить и присмирела. А потом хрустнула ветка и послышались далекие голоса. Между деревьев мелькнули тени. «Это люди, пойдем». «Ага, та тварь тоже была похожа на человека и чуть нас не сожрала. Держи наготове меч». Мика с Райденом переглянулись, а в следующий миг на берег вышли два воина в самурайских доспехах. Один средних лет, крепок и широкоплеч, а другой молод и худ. Вид у воинов был потрепанный и жалкий, они замерзли, оголодали и явно держались из последних сил. Райден выступил вперед, как бы невзначай прикрывая Мика собой. «Вам нужна помощь?» Самураи переглянулись, и тот, что постарше, поклонился. «Меня зовут Айсен, а это мой сын Эйкити. На наш лагерь по ту сторону гор напали юкаи. Пятерым из нас удалось уйти, но мы заблудились в горах. Один ушел за подмогой и не вернулся. Двух других мы потеряли, когда наткнулись на горную ведьму Юкиону». Мика встревоженно покосилась на Райдена. «В этих местах водится Юкиона? В один миг лес, в котором можно повстречать мертвую деву, способную заморозить тебя до смерти одним своим касанием, перестал казаться ей спокойным и тихим». «Мы ищем еду и ночлег», — тем временем продолжал Эйсен. Его лицо, оплетенное сетью морщин, было полно усталости и покорности судьбе. Молодой Эйкити же смотрел настороженно и недобро. И, пожалуй, Мика его понимала. Человек, пусть и с оружием в землях истока, не мог чувствовать себя в безопасности. Мика не раз испытала это на собственной шкуре. «Не будете ли вы так добры позаботиться о нас или подсказать, в каком направлении идти?» Эйсен требовательно положил руку на спину сына, и они оба поклонились. Райден вернул им поклон. «Меня зовут Райден, это моя жена Мика. Мы живем в городе неподалеку и с радостью приютим вас на ночь». Эйсен рассыпался в благодарностях и склонился еще ниже. Сын молча повторил за ним. «Ты уверен?» — зашептала Мика, когда они вместе с самураями двинулись через лес. Она оглянулась, чтобы удостовериться, что те идут следом и не слышат. Рука Экити лежала на ножнах, он был готов сражаться. «Глава клана не может отказать гостям в ночлеге», — так же тихо ответил Райден. «Есть правила клана, которые я не хочу нарушать». «Давай я откажу», — Мика снова оглянулась. «Они мне не нравятся». «Мы ведем их в город, набитый Тенгу, уж кому-кому, а нам беспокоиться не о чем». «Так давай им скажем об этом. Уверена, они сразу откажутся от такого ночлега. Предлагаешь оставить их замерзать в лесу или сразу отдать на растерзание Юки Онни, от которой они сбежали?» Мика недовольно поджала губы. «Райден прав. Оставлять этих несчастных в лесу было бы жестоко». Мика крепче обняла скованную сетью лису и ускорила шаг. Самураи заподозрили, что что-то не так, едва переступили городские ворота. И хоть Тенгу по-прежнему не носили крылья, они встречали Райдена поклонами, чем смущали гостей. Тенгу поглядывали на них с удивлением и непониманием, но ничего не говорили. «Не знал, что в этих местах живет столько людей», — осторожно сказал Эйсен, поглядывая на сына. «Они предпочитают жить вдали от суеты острова», — ответил Райден. «Тем более в такие тревожные времена. Думаю, вы понимаете». «Да, конечно», — кивнул Эйсен. «Простите, что побеспокоили вас. Пустяки, прошу нам сюда». Райден указал на лестницу. Эйсен и Эйкити запрокинули головы, пораженные увиденным. «Это же настоящий дворец!» — растерянно пробормотал Эйсен. «Нам точно туда?» «Конечно», — улыбнулся Райден. «Прошу, следуйте за мной». В коридорах дворца Мика и Райден разошлись. Райден вызвался проводить гостей в купальне, а Мика поспешила к Явета, чтобы отдать лису, которая пригрелась у нее на руках. Явета по-прежнему сидела у очага, будто и не вставала, и молола травы. Сыпала пыль в деревянные коробочки и перевязывала веревочками. Макото лежал на футоне, блестящий от пота, и его бледности не скрывал даже теплый свет пламени. «А, ты принесла лису, госпожа?» — проскрипела Явета и махнула рукой. «Положи тут в углу и иди пока. Я позову перед рассветом, как все будет готово, тебя и господина». Мика послушно положила лису, которая тут же беспокойно завозилась, но сеть опутала ее крепко и почти не позволяла двигаться. Поклонившись Явета, Мика поспешила покинуть неуютную комнату и отправиться в спальню, которую им троим выделили в день прибытия. Одежда промокла от снега, ноги замерзли, и Мика поспешила избавиться от нее. Остановилась, глядя на пятно крови Макото, которое намертво впиталось в татами. Второе пятно обнаружилось у очага. Оно принадлежало Фуюми. «Пожалуй, стоит переместиться в другую спальню», — пробормотала Мика, и звук собственного голоса помог немного взбодриться. В дверь постучали, и следом в комнату заглянула девушка в сером кимоно. Она поклонилась, избегая смотреть на Мика. «Господин послал меня принести вам сухой одежды и помочь подготовиться к ужину. Вернее, он попросил узнать, желаете ли вы ужинать с ним и гостями». В руках она держала аккуратно сложенное кимоно цвета спелой вишни и черные хакама. «Спасибо большое», — Мика пропустила девушку внутрь. «А он сам накрывает на стол вместе с другими наложницами». Мика опешила, не зная, за что именно зацепиться в этой фразе, в которой, кажется, все было неправильно. «А у вас нет Акасягума?» — спросила она, наблюдая за тем, как девушка кладет одежду на сундук у стены. «Господин Ранмару говорил, что Тенгу должны служить себе сами, поэтому всю работу по дому выполняли наложницы. Господин Райден...» Она замялась, словно наличие двух господинов было для нее слишком сложной мысленной конструкцией. «Сказал, что мы можем вернуться в свои дома и больше не работать, но мы отказались». «Почему?» Мика взяла с сундука свежие сухие таби и поспешила натянуть их на ноги, чтобы согреться. «Это наше предназначение, и многие надеются, что господин Райден возьмет их в свои наложницы». Мика резко запахнула нижнее кимоно, вскинула брови и с усмешкой покачала головой. «Если господин Райден возьмет себе наложниц, господин Райден лишится того, чем вознамерится этих наложниц ублажать». Девушка смутилась, но все же посмотрела на Мика с укором. «Вы не можете поднять руку на своего господина?» Мика фыркнула и надела верхнее кимоно. Уж где-где, а в гареме она оказываться не планировала. Подобные истории занимали Хатару, романы о любимых наложницах императоров и вечном противостоянии любовниц и жен монархов. «Ты, что ли, тоже решила стать наложницей нового господина?» Мика запрыгнула в хакама, наконец, согреваясь. Девушка не ответила, но румянец на щеках сказал обо всем за нее. «Позвольте проводить вас на ужин». Она поклонилась и направилась к двери. Они молча шли по одинаковым коридорам, в которых Мика успела окончательно потеряться, и остановились у расписанной соснами двери. На ветвях сидели 6 нарисованных воронов. «Нам ведь просто надо дождаться, пока вы умрете», — тихо сказала девушка, открывая перед Мика дверь. «Пара десятков лет для Тенгу — ничто». Мика рассмеялась. «Нет, все же гарема совершенно не ее история». Девушка непонимающе моргала. «Я не знаю всего, что здесь было, но, думаю, вы сражались за внимание Ранмару», — сказала Мика с сочувствием, глядя на нее. «Потому что для вас это был способ выжить и найти свое место в клане. Но Райден не Ранмару. Он не будет отбирать ваши жизни, заставлять служить себе, чтобы потешить самолюбие. Мы не за этим пришли». Не дожидаясь ответа, Мика прошла в зал. Райден решил не пугать гостей троном и 6 крыльями на стене и подал ужин в небольшом пустом зале с татами. 3 девушки в серых кимоно расставляли на столе закуски. Райден зашел в зал через другие двери, в руках он нес 4 чаши, полные риса. «Ты представляешь?» — заметил он Мика. «У них тут нет акасягума». Мика улыбнулась и взяла у него из рук 2 фарфоровые чаши, чтобы помочь. «Да, я успела заметить. Мы можем перебраться в другую спальню сегодня? Меня смущают пятна крови на полу». «Покои бывшего господина теперь свободны», — отозвалась одна из девушек. «И покои бывшей госпожи». «Думаю, подойдет любая другая комната», — сказала Мика и поставила на стол рис. «И еще одна комната для нашего друга, когда он придет в себя». Наложницы не ответили Мика и посмотрели на Райдена, ожидая одобрения. Тот кивнул. «И комната для наших гостей», — он понизил голос. «И скажите всем, чтобы не показывали при них крылья. Мы не хотим их пугать». «Конечно, господин». Синхронно поклонились наложницы и поспешили удалиться из зала. «Сколько их?» — спросила Мика, провожая взглядом закрывающиеся двери. Райден вздохнул. 23. «Сколько?» «У Ранмару...» — она осеклась, проглатывая ругательство. «Было много свободного времени, и все они хотят перейти к тебе?» «О!» — смущенно протянул Райден. «Тебе уже сказали?» Мика шутливо толкнула его кулаком в бок. «Что значит «о», развратный Тенгу?» «Им очень нравится моя металлическая рука». Райден гордо сжал кулак, ловя костяшками отсветы пламени свечей. Мика закатила глаза и села за стол. Желудок требовательно заурчал, напоминая о том, что она сегодня еще ничего не ела. «Надо подумать, как быть». Райден сел рядом. «Трое вернулись в семьи, но не у всех есть дом. Большинство принадлежали прошлому воплощению Шестикрылого, их отдали в гарем еще детьми, и они даже не знают, кто их родители». Мика вздохнула и облокотилась на столешницу. «Сияющая богиня, что же тут творилось?» Райден наполнил ее пиалу ароматным чаем. «Боюсь, нам только предстоит это узнать. Мой клан, клан Карасу, еще не успел срастись с местными обычаями. Они готовы вернуться домой. Но с кланом Цубаса все не так просто. Они жили в изоляции 1000 лет. Даже для йокаев это очень много». «Дюжина Тенгу, которая скрылась с твоим младшим братом из клана Цубаса?» Райден кивнул. «Отец рассказывал, что именно генерал Сэй увел клан, когда в их клане родился мальчик, в день, когда я в это предсказала возвращение Шестикрылого. Похоже, сейчас, умыкнув моего брата, он решил провернуть ту же историю». «Я в это тоже из Цубаса?» «Она из Тенгу с Северных островов. Я не знаю тех кланов. Никто уже не помнит, когда и как ей в это пришла, но она всегда считалась шаманкой клана Карасу. Она хорошая, но немного грубая. Кстати, как у нее дела? Лиса подошла? Как Макото?» «Сказала, что позовет нас ближе к рассвету. Макото пока держится». Дверь открылась, и наложница завела в зал самураев распаренных, румяных, завернутых в чистенькие юкаты. Они поклонились, и Мика заметила, что Эйкити оставил при себе вакидзаси. И Мика пожалела, что оставила свой меч в комнате. «Спасибо за такой теплый прием «Приносим свои извинения за беспокойство», — сказал Эйсен. «Прошу к столу», — вежливо улыбнулся Райден. «Ни в чем себе не отказывайте». Сначала самураи мялись, молчали и скромно клевали рис. Но потом наложницы подали саке, и у них развязались языки. Точнее, язык развязался у Эйсена. Эйкити же стал смелее налегать на еду, но продолжал хмуро молчать. «Мы-то были уверены, что на землях истока только твари кровожадные живут, а тут, оказывается, и люди есть. Мы приплыли сюда с одной такой змеюкой до ужаса жуткой. Меня аж дрожь брала каждый раз, как в глаза ей глядел. Вы не зря такие стены возвели, неприступные вокруг города. От тварей только такие и спасут». «Вы, значит, тварей убивали?» — спросила Мика. «Выжгли деревень 5 дотла», — кивнул Эйсен. «Многих йокаев только огонь и берет. Взяли 6-ю, но про нас будто все забыли. Мы стоим лагерем неделю, 2-ю, 3-ю, но ни приказов новых, ни вестей, ни от Змеюки, ни из Хиношимы. Мы отправили солдат с весточкой, но никто не вернулся. Мы отправили еще группу. Один вернулся, говорит, корабли тайфун потопил. Нет пути нам на Хиношиму. Ну а потом на наш лагерь напали крылатые твари. Целая стая Камори». При упоминании Камори Мика вздрогнула и потянулась к шраму, который ей подарил один из этих диких йокаев. «Я тебя знаю», — сказал Эйкити. Все это время он украдкой смотрел на Мика. «Эйкити, обращайся вежливо к хозяевам», — одернул его Эйсен краснее. «Простите моего сына, он впервые в бою. Такого повидал, что совсем растерял. Ты дева истока, я слышал, как про тебя говорили йокаи». Эйкити как будто не слышал отца. Мика замерла, не зная, что ответить. «Ты чего болтаешь?» — шикнул на Эйкити отец. «Вы простите его, мы из рода самураев маленького, давно обнищавшего. Не было у меня средств нанять сыну достойного учителя. Женщина с золотым шрамом на пол лица — это она!» Он стремительно развернулся к Эйсену. «Эти твари, умирая, звали ее!» Мика почувствовала, как напрягся Райден и подался вперед, готовый, если что, броситься на ее защиту. Но тут в коридоре что-то грохнуло, вскрикнула женщина. «Стойте! Погодите!» Дальше все случилось слишком быстро. Топот ног по дощатому полу, еще один вскрик, и сёдзи порвались. В зал влетел и покатился по полу маленький мальчик. Он вскочил, выхватывая вакидзаси, который в его маленькой руке казался настоящим мечом, и бросился к Райдену. «Я убью тебя! За моего папу!» Следом в комнату вбежала перепуганная наложница. С ее крыла на пол капала кровь, на руках тоже виднелись порезы. Эйкити вскочил, выхватывая свой вакидзаси. «Йокаи!» — крикнул Эйсен. Оказывается, он тоже прятал нож в рукаве. А потом на лицо Мика брызнула кровь.